оттуда, оттуда обратно. Ставлю себя перед фактом, либо делать, что умею, либо ими быть. Убиваться каждые дни и на все забить. Остаться в стороне, быть самим по себе. Быть живым, чтобы не являться к матери во сне. Нет, не по сюжету идет мой сценарий. Если бы шел правильно, тогда бы меня не встречали люди в белом прикиде в том самом диспансере. Welcome to hell, пацан, отпуск на 3 недели. Да пошли они, мне и без этого стрёмно. Этот воздух делает меня все больше угнетенным. Что там дальше будет, что предстоит усилить? Не знаю, время покажет, поживем, увидим. Время шает, унеси меня отсюда ветер. Туда, где солнце на мой путь посветит. Там, где я начну все по-новому, а все прошлое оставлю батонами бетона. Время шает, унеси меня отсюда ветер. Туда, где солнце на мой путь посветит. Там, где я начну все по-новому, а все прошлое оставлю батонами бетона. Не слабый настрой, вдох, затем выдох. Я готов идти в бой, пуляя крупным калибром. Пустаж не солидный, так я только начал. Пока пульс не тевидный, я буду ебашить. А время летит, мы пишем все чаще. На связи Тимоха и Браза курящий. Мы не пропащие, мы в настоящем. Хотя с таким прошлым все могло быть иначе. Через 2 сплошные мимо спальных районов, не спеша за рулем на машине до дома. С утра опять на учебу, потом на работу. Полночи не спал, и так год за годом. Я поймал волну, но дыра в борту. Я не сдаюсь, грибу, бля, я весь в труду. Слышал у тебя, какие проблемы? Только не ври мне, пацан, скажи откровенно.